Очень важно иметь цель, к которой устремлено сознание. Сравните бесцельно блуждающего человека с твердо идущим и знающим, куда он идет и для чего. Различие разительное. Идущий к цели дойдет до нее, но куда придет блуждающий? Поэтому все действия ученика целесообразны, то есть находятся в соответствии с его устремлением. Путь спешен, нет действий бездумных. Одним из аспектов соизмеримости будет умение прилагать события текущего дня к великому плану. Этот план имеет свое место в беспредельности и соизмеряется с нею. И если явления дня прилагать к беспредельности и значение их мерить ею, то есть мерою беспредельности, то все встанет на свое место, и мошка перед глазом не заслонит солнце. Царство не от мира сего есть беспредельность, в которой существует все, и в которую уносится все, что было, и есть, и что будет, и в свитках которой, в Акаше, запечатлевается и рекордируется все. Так, там можно прочесть свиток или фильм жизни каждого духа, узор жизни духа, зарекордированный в пространстве. Имеется узор жизни каждой планеты, от начала ее существования и до конца. Это рекордирование или пространственные записи возможно потому, что все планеты находятся в постоянном движении. Земля вращается по орбите и вокруг своей оси, все время изменяя пространственно точку своего нахождения. На будущий год движение по орбите продолжается, но не по замкнутому кругу, а по спирали, ибо орбита спиральна, так как вся Солнечная система несется к далекой звезде. Потому ни одно местонахождение планеты не повторяется и не происходит в одном и том же месте. Спиральное движение исключает это условие, потому в природе не повторяется точно ничто, но все идет по спирали, и весна, и лето, и все времена года повторяются ежегодно, но в спирали времени и пространстве они навы всегда.